Глава 29. Амирану не повезло. Пытаясь удержать оруженосца ближе к себе, он потерял стремя и, вылетев из седла, приложился боком о старую сосну. К его счастью, дерево было достаточно высоким, и сухие сучья лишь сорвали берет и зацепили рукава камзола. Но ребра треснули, дышать было трудно. Когда в глазах перестали плясать алые точки, старый гвардеец огляделся. Вокруг был лес. Чуть в стороне ржали и бились две испуганные лошади. Одна при переносе упала, зацепившись поводьями за куст. Вторая стояла рядом. Поводья свисали свободно, но задняя нога застряла в чьей-то норе. Чуть ближе к гвардейцу лежал Ивен. Лежал совершенно неподвижно. Осторожно вздохнув, гвардеец пополз к мальчишке. Жив. Шишка на лбу. Струйка крови из носа. И бледен, как полотно. Но грудь вздымается еле слышным дыханием. Слава богине! Амиран ощутил в груди изрядное облегчение. Все же, случись что с мальчишкой, он чувствовал бы себя виноватым. Нужно добраться до лошадей. Если цела хотя бы одна, есть шанс выбраться из этой передряги быстрее. Тиросу повезло больше всех. Он телепортировался верхом, и конь просто съехал вниз по песчаному склону, приседая на задние ноги. Внизу оказалась сильно обмелевшая и заиленная речушка, а на противоположном берегу шумел кронами лес. Бросив поисковое заклинание, Тирос обнаружил среди деревьев четыре крупных живых объекта и направил коня вброд. Через несколько минут он увидел старого гвардейца. Амиран пытался наложить тугую повязку на ребра и тревожно поглядывал на неподвижного мальчишку. Обезболив на ходу ноющие ребра и глянув на выразительный синяк Ивена, Тирос поспешил к лошадям. Распутать поводья было делом недолгим, а вот вторая лошадь ухитрилась потянуть ногу, и возни с ней было больше. К счастью, наставник принца уже закончил бинтовать грудину и пришел к герцогу на помощь. Ногу лошади вынули из ямы, наложили мазь и повязку. На все ушло минут 40, и все это время оруженосец лежал неподвижно. Заметив все более обеспокоенные взгляды гвардейца, герцог поспешил его утешить. «Я просто усыпил его, чтобы он не страдал от боли. Несколько дней парнишку лучше не двигать с места». Все время, пока разгружали лошадей и устраивали временный лагерь, Тирос бросал короткие поисковые импульсы. Но все было напрасно. Принца нигде не было. Калабриан открыл глаза, со всхлипом втянув воздух. Под руками оказалось что-то мягкое. Тело нежилось в льняных простынях, а вокруг свежо пахли сосновые бревна деревенского домика. Немного подвигавшись, принц убедился, что руки и ноги слушаются, но на нем нет ни единой нитки, кроме одеяла. Нет оружия и амулетов. Дверь скрипнула, и в комнату вошла девушка. Тоненькая, изящная. Длинная белая рубашка скрывала ее до самых пят, а русая коса лежала на плече, словно пушистая кошка. «Проснулся, добрый молодец? Как же ты в болото забрел? Жижа наглотался, в топе искупался, еле вытащила тебя». «Хм, а ты кто, красавица?» «Живу я тут», — непонятно ответила девушка и поднесла лежащему кружку с теплым питьем. «Пей, пей, добрый молодец, хворь болотную изгонять надо». Принц послушно приник к напитку и вскоре опустился на постель, обмякая. Навка, вздохнув, сняла морок. Вместо тоненькой девушки около принца стояла тощая старуха в рваных лохмотьях. Домик стал шалашом с дерновой крышей, а постель — ворохом листьев, укрытых дерюгой. Облизнувшись, Навь припала к высунувшейся из-под облезлой волчьей шкуры смуглой мужской руке и потянула жизненную силу. Принц что-то бормотнул, но не проснулся. Зелье Навь сварила крепкое. Вскоре щеки старухи налились румянцем. Она помолодела на несколько лет и захлопотала у маленького очага. Стоило сварить случайному гостю похлебку посытнее, так его хватит надольше.